7. Эта деревня находилась далеко от железной дороги и реки. Немецкие солдаты приезжали сюда 3 раза в год за продовольствием и фуражом. Меня приютил местный кузнец, который был здесь старостой. Его ценили и уважали в деревне. Благодаря ему ко мне тоже относились неплохо. Однако, подвыпив, крестьяне поговаривали, что я могу накликать беду, и что за укрыванием цыганенка немцы сожгут всю деревню. Правда, никто не осмеливался сказать это в лицо кузнецу, и, как правило, меня не обижали. Конечно, когда кузнец бывал на веселе, лучше было не попадаться ему на глаза, чтобы не получить затрещину. Но кроме него никто не поднимал на меня руки. 2 бодрякам было не до меня, а известный в деревне амурными подвигами хозяйский сын редко бывал дома. Каждый день рано утром жена кузнеца кормила меня пустым борщом и черствым хлебом, который приобретал вкус после того, как я размачивал его в борще. Потом я разжигал комету и самый первый в деревне выводил на пастбище скотину. По вечерам хозяйка молилась. Кузнец храпел на печи, их сын пропадал в деревне. Батраки возились со скотом. Мне хозяйка обычно давала вещи кузнеца, чтобы я очистил их от вшей. Я усаживался возле лампы и разыскивал вдоль швов белых, набухших от крови насекомых. Я ловил их и давил ногтем на столе. Когда вшей было особенно много, жена кузнеца помогала мне и давила их бутылкой сразу по несколько штук. Вши хрустели, и вокруг трупиков расплывались маленькие красные лужицы. Ускользнувшие на пол насекомые прыгали в разные стороны, и раздавить их ногой было очень трудно. Особенно крупные экземпляры жена кузнеца осторожно ловила и бросала в специальную банку. Обычно, когда набиралось 10 отборных вшей, она замешивала их с тестом. Туда же она добавляла немного человеческой и конской мочи, навоза, бросала дохлого паука и горсточку кошачьих экскрементов и скатывала тесто в шарики. При коликах это было лучшее средство. Кузнец время от времени болел животом, и тогда жена давала ему несколько таких шариков. Она уверяла его, что с рвотой болезнь покидает тело. Хрипло дыша, измученный рвотой кузнец дрожал от слабости на матрасе у печи. Жена поила его успокоительным, теплой водой с медом. Но если боль и жар не отпускали, она готовила другое лекарство. Растерев кусок конской кости, она бросала в получившийся порошок несколько муравьев и клопов, которые сразу начинали драться. Вбивала в миску несколько куриных яиц и подливала туда немного керосина. Больной выпивал эту смесь одним глотком и получал в награду стакан водки и кусок колбасы. Иногда кузнеца навещали вооруженные винтовками и пистолетами всадники. Осмотрев дом, они садились с кузнецом за стол. Хозяйка приносила самогон, кольца перченой охотничьей колбасы, сыр, сваренные вкрутую яйца и жареное мясо. Это были партизаны. Они часто и всегда без предупреждения приезжали в деревню. Кузнец объяснял жене, что партизаны разделены на отряды белых, которые воюют как с немцами, так и с русскими, и красных, которые помогают Красной армии. Разное говорили в деревне. Рассказывали, что белые отстаивают частную собственность и капиталистов, что советы помогают красным, которые добиваются земельной реформы. Но каждый отряд требовал помощи от крестьян. Белые партизаны карали всех, кого подозревали в содействии красным. В свою очередь, красные покровительствовали беднякам и наказывали деревни за любую помощь белым. Кроме того, они преследовали семьи зажиточных крестьян. В деревню наведывались и немецкие войска. Они допрашивали жителей о партизанах и обычно для отстрастки расстреливали 1-2 крестьян. Когда приезжали немцы, кузнец закрывал меня в подвале с картофелем, а сам заверял немецких офицеров в лояльности и обещал, что деревня поставит продовольствие в срок. Иногда партизанские отряды сталкивались в деревне, и тогда дворы и улицы превращались в поле боя. Строчили автоматы, взрывались гранаты, горели дома, ревел оставленный без присмотра скот, рыдали полуголые дети. Крестьяне укрывались в подвалах, прижимаясь к бормочущим молитвы женам. Подслеповатые, глухие, беззубые старухи крестясь негнущимися пальцами, шли прямо на автоматы, примеряя сражающихся и призывая на их головы кару Господню. После боя деревня медленно возвращалась к жизни. Вспыхивали драки за оружие, обмундирование, сапоги, другое оставленное партизанами имущество. Крестьяне решали, где хоронить убитых и кому копать могилы. В спорах проходили дни. Тем временем трупы разлагались, днем их обнюхивали псы, а по ночам обгрызали крысы. Однажды ночью жена кузнеца разбудила меня, велела побыстрее уйти в лес. Но едва я вскочил с кровати, как вокруг дома зазвучали мужские голоса. Набросив на себя мешок, я спрятался на чердаке и припал к щели между досками, через которую был виден почти весь двор. Твердый мужской голос вызвал хозяина, и двое вооруженных партизан поволокли полуодетого кузнеца во двор. Он стоял, подрагивая от холода и поддерживая спадающие штаны. Главарь банды, партизан в большой фуражке и с расшитыми звездами и палетами, подошел к нему и что-то сказал. Я услышал только: «Ты помогал врагам Фатерланда». Кузнец плеснул руками и призвал в свидетели своей невинности Сына Божьего и Святую Троицу. Первый же удар свалил его на землю. Медленно поднимаясь, он продолжал возражать. Один из бандитов выломал из ограды кол и, метнув его, угодил кузнецу в лицо. Кузнец упал, и партизаны начали пинать его тяжелыми ботинками. Он стонал, корчился от боли, но они не останавливались. Наклонившись под кузнецом, они выкручивали ему уши, наступали на половые органы, ломали каблуками пальцы. Когда он затих и обмяк, партизаны выволокли во двор обоих работников, жену кузнеца и отчаянно упирающегося сына. Они распахнули дверь амбара и бросили женщину и мужчин, как мешки с зерном, поперек оглобель телеги. Потом партизаны сорвали с них одежду и под телегой привязали руки к ногам. Засучив рукава, они принялись тягать извивающиеся тела кусками телефонного кабеля. Кабель звонко шлепал по тугим ягодицам, на глазах разбухая от ударов. Жертвы корчились и скулили, как свора побитых псов. Градом сыпались удары. Только жена кузнеца еще продолжала подвывать, в то время как партизаны перешучивались по поводу ее худых, скрюченных бедер. Поскольку женщина продолжала стонать, они перевернули ее на спину. Один из мужчин яростно ударил ее. Все чаще и сильнее он сёк ее, потемневшие от потоков крови грудь и живот. Тела на оглоблях поникли. Мучители прикрыли их одеждой и вошли в дом, опрокидывая мебель и сокрушая все на своем пути. На чердаке партизаны нашли меня. Приподняв за шиворот, они осмотрели меня и подергали за волосы. Они сразу решили, что я цыганский подкидыш, и начали громко обсуждать, что со мной сделать. В конце концов, один из них предложил доставить меня на ближайшую немецкую заставу, расположенную километрах в 10 от деревни. По его мнению, так было лучше для всей деревни, которая уже запоздала с поставками продовольствия. С этим согласился еще один партизан, быстро добавив, что из-за какого-то цыганского выродка немцы могут сжечь всю деревню. Меня связали и вынесли во двор. Партизаны привели двоих крестьян и, указывая на меня, что-то им подробно объяснили. Услужливо кивая, крестьяне покорно выслушали их. Меня положили в телегу и крепко привязали. Крестьяне устроились на передке, и мы поехали. Сначала партизаны верхом сопровождали телегу и, покачиваясь в седлах, делили найденные у кузнеца припасы. Когда телега углубилась в лес, они еще раз переговорили с возницами и, пришпорив лошадей, скрылись среди деревьев. Устав от солнца и неудобной позы, я задремал. Мне снилось, что я стал белочкой. Из темного, уютного дупла насмешливо рассматриваю мир подо мной. Неожиданно я превратился в кузнечика и поскакал куда-то далеко, на длинных пружинистых ногах, как сквозь пелену в мои сны пробивались голоса крестьян, ржание лошади и повизгивание колес. К полудню мы приехали на железнодорожную станцию. Нас сразу окружили немецкие солдаты, одетые в выгоревшую униформу и стоптанные ботинки. Крестьяне поклонились и отдали им написанную партизанами записку. Пока караульный ходил за командиром, несколько солдат подошли к телеге и, разговаривая, рассматривали меня. Я улыбнулся одному из них, уже немолодому мужчине, измученному жарой так, что, казалось, вспотели даже его очки. Он наклонился над телегой и внимательно рассматривал меня. Я посмотрел прямо в его спокойные светло-голубые глаза и хотел сглазить его, но потом пожалел и отвернулся. Из-за здания станции к телеге подошел молодой офицер. Солдаты быстро оправились и стали на вытяжку. Не зная, куда деваться, крестьяне тоже подобострастно вытянулись. Офицер отрывисто приказал что-то одному из солдат. Тот подошел ко мне, больно потрепал по голове, оттянул веки, заглянул в глаза и осмотрел шрамы на коленках и икрах. Затем он доложил обо всем офицеру. Офицер повернулся к солдату в очках и, что-то приказав, ушел. Солдаты разошлись. Из помещения станции доносилась веселая мелодия. На высокой сторожевой вышке, где был установлен пулемет, солдаты примеряли каски. Солдат в очках подошел ко мне, молча отвязал веревку от телеги и, обмотав ее вокруг своего запястья, знаками приказал мне следовать за ним. Я оглянулся и увидел, что крестьяне уже забрались в телегу и понукали лошадь. Мы миновали здание станции. Солдат зашел на склад, взял там небольшую канистру с бензином, и мы пошли вдоль железнодорожного полотна к темнеющему неподалеку лесу. Я знал, что солдату приказано пристрелить меня, облить труп бензином и сжечь. Я не раз видел, как это делалось. Я помнил, как партизаны казнили крестьянина, обвиненного в сотрудничестве с врагами. Тогда приговоренный сам выкопал яму, в которую затем упало его тело. Еще я видел, как немцы добили пытающегося укрыться в лесу раненого партизана и как над его трупом взметнулся столб пламени. Больше всего я боялся боли. Наверняка, когда пуля попадет в меня, будет очень больно. Но еще больнее будет, когда вспыхнет бензин. Но я ничего не мог поделать. У солдата была винтовка, и он крепко держал привязанную к моей ноге веревку. Я шел босиком, и разогретые солнцем шпалы обжигали мои пятки. Я подпрыгивал, когда наступал на рассыпанные между шпалами острые камешки. Несколько раз я пробовал пройти по рельсу, но привязанная к ноге веревка мешала удерживать равновесие. Мне было трудно подстроить свои частые короткие шажки к широкой размеренной поступе солдата. Он наблюдал за мной и слегка улыбнулся при моей попытке пройтись по рельсу. Улыбка была слишком слабой. Он шел убивать меня. Мы миновали последнюю стрелку и вышли за пределы станции. Вечерело. К лесу мы подошли, когда солнце уже садилось за верхушки деревьев. Остановившись, солдат поставил канистру с бензином и взял винтовку в левую руку. Присев на край дороги, он вздохнул и вытянул ноги вниз по насыпи. Он спокойно снял очки, вытер рукавом пот с густых бровей и отстегнул от ремня саперную лопатку. Он достал сигарету из нагрудного кармана, прикурил ее и тщательно затушил спичку. Солдат молча наблюдал мои усилия ослабить узел, растерший ногу веревки. Потом он достал из кармана брюк маленький складной нож, открыл его и, пододвинувшись ближе, взялся за мою ногу и аккуратно разрезал веревку. Он смотал ее и, широко размахнувшись, забросил далеко под насыпь. Я благодарно улыбнулся, но солдат не ответил. Мы сидели рядом. Он затягивался сигаретой, а я смотрел, как развивается голубой дымок. Я размышлял о том, что на свете существует очень много способов умереть. До этого дня смерть поразила мое воображение только дважды. Я хорошо помню, как в первые дни войны в здании напротив нашего дома попала бомба. От взрыва из окон нашей квартиры вылетели стекла. Нас испугал грохот падающих стен, содрогание земли, крики погибающих людей. Я увидел валящиеся в бездну коричневые двери, потолки, стены, на которых еще висели картины. На мостовую обрушилась лавина великолепных роялей, хлопающих на лету крышками, медлительных, тучных, старомодных кресел, резвых табуретов и пуфов. За ними последовали разрывающиеся на куски люстры, блестящие кастрюли, чайники, алюминиевые ночные горшки. Как вспугнутые птицы шелестя, разлетались листы из распотрошенных книг. Ванны медленно и аккуратно отрывались от водопроводных труб и присоединялись в воздухе к причудливо изогнутым поручням, перилам и водосточным трубам. Когда пыль осела, рассеченное надвое здание стыдливо показало свои внутренности. Мягкие человеческие тела перемешались с обломками стен и потолков и как тряпки валялись в проломах. Только теперь они начали краснеть. Мелкие клочки рваной бумаги и штукатурки облепляли эти краснеющие лохмотья, как голодные мухи. Все вокруг еще двигалось, только тела, казалось, уже успокоились. Потом послышались стоны и крики людей, погребенных под балками, пронзенных проволокой и трубами, искалеченных, раздавленных обломками стен. Из зияющей воронки вышла только одна старуха. Она широко разевала беззубый рот, но так ничего и не смогла сказать. Одежда на ней разорвалась. Были видны свисающие с костлявого тела и сохшие груди. Она добралась до края воронки и вскарабкалась на кучу обломков, отделяющих яму от дороги. Потом она прокинулась навзничь и исчезла в развалинах. От руки ближнего можно было умереть и не так живописно. Недавно, когда я жил у Леха, я видел, как двое крестьян затеяли драку посреди комнаты. Они набросились друг на друга и, вцепившись в глотки, покатились по грязному полу. Кусаясь, как бешеные псы, они рвали в клочья одежду и тела. Извиваясь, в дикой пляске они подпрыгивали, царапались и хватали друг друга. Кулаками они били по головам, как молотами. Потом гости, спокойно окружившие парней и наблюдавшие за дракой, услышали сильный удар и резкий хруст. Один из парней взобрался на другого, поверженный на пол драчун тяжело дышал и, как видно, слаб. Но у него хватило сил приподнять голову и плюнуть победителю в лицо. Тот не простил такого оскорбления. Он как лягушка высоко подпрыгнул и со всего размаха ударил обидчика по голове. Голова уже больше не пыталась подняться и начала тонуть в луже крови. Человек был мертв. Я чувствовал себя как бездомный пес, которого однажды нашли партизаны. Сначала они гладили его по голове, а потом почесали за ухом. Исполнившийся радостью пес визжал от любви и признательности. Потом они бросили ему кость. Он помчался за ней, виляя лохматым хвостом, распугивая бабочек и сминая цветы. Он нашел кость и с гордостью показал ее, и тогда они пристрелили его. Солдат подтянул ремень. Его движение отвлекло меня от воспоминаний. Потом я попытался высчитать расстояние до леса и время, которое потребуется солдату, чтобы вскинуть винтовку и выстрелить, если я внезапно побегу. Я умру на половине пути к лесу. Он был слишком далеко. В лучшем случае я успевал добежать до зарослей сорняков, которые помешали бы мне бежать, но не защитили бы от пуль. Солдат встал и со стоном потянулся. Вокруг было тихо-тихо. Ласковый, пахнущий душицей и хвоей ветерок уносил резкий смрад бензина. Я подумал, что он наверняка застрелит меня в спину. Люди предпочитают убивать, не видя глаз жертвы. Солдат повернулся ко мне и, показывая на лес, начал махать рукой, как бы говоря: «Беги, ты свободен!» Вот и пришел мой час. Я сделал вид, что ничего не понял, и пошел к нему. Он попятился, будто боясь, чтобы я не прикоснулся к нему, и, прикрывая рукой глаза, сердито показывал на лес. И я подумал, что это он здорово придумал, чтобы провести меня. Он притворялся, что ничего не увидит. Я как врос в землю. Солдат нетерпеливо глянул на меня и сказал что-то на своем резком языке. Я ласково улыбнулся ему в ответ. Но это еще сильнее рассердило его. Снова он взмахнул руками в сторону леса, и снова я не сдвинулся с места. Тогда он вынул из винтовки затвор, положил его на шпалы и лег сверху. Проверив расстояние до леса еще раз, я решил, что теперь можно было рискнуть. Когда я начал отдаляться от дороги, солдат дружелюбно улыбнулся мне. Я дошел до края насыпи и оглянулся. Солдат продолжал неподвижно греться на солнце. Я взмахнул руками и как заяц помчался вниз, прямо в мелколесье, к прохладному темному лесу. Обдираясь о кусты, я мчался дальше и дальше, пока не запыхался и упал на влажный ласковый мох. Я уже лежал и прислушивался к лесным голосам, когда у железной дороги прогремели два выстрела. Очевидно, солдат сделал вид, что убил меня. В зарослях начали шуршать проснувшиеся птицы. Совсем рядом из-под корня вылезла маленькая ящерица и внимательно посмотрела на меня. Я мог бы прихлопнуть ее с одного удара, но на это сил уже не было.